Глава 24. «Ора, ты точно не хочешь с нами?» Я закончила отмечать куртки, которые инвентаризировала, и посмотрела на Клару. Они с Джеки стояли по другую сторону стойки проката. Был канун Дня Благодарения, и, честно говоря, праздник подкрался незаметно. Я никогда не придавала ему особого значения, а до переезда к тете и дяде никогда не отмечала. «Да, все в порядке», — снова заверила я. Клара уже во второй раз предложила мне отправиться с ними в Монтроуз к сестре отца и там переночевать. Останься они в Пагосе, я бы пришла к ним в гости. Но нарушать семейное торжество мне не хотелось. Меня ничуть не смущала перспектива провести праздник в квартире, в тепле и уюте. У меня было все, что нужно. Горячий шоколад, маршмеллоу, фильмы, снеки, новый пазл и парочка книг. Если когда-нибудь я обзаведусь собственной семьей, то попрошу прощения у мамы за то, что отмечаю праздник, который она сознательно бойкотировала. Однако эти мысли можно отложить на потом. Джеки наклонилась над стойкой. «Вы поедете с мистером Роудсом и Эмом к его тете?» «Они поедут к его тете?» Вот это новость. Вчера вечером я видела обоих за ужином, но ни тот, ни другой и словом не обмолвились об этом. Неделю назад Роудс наконец-то вернулся из Колорадо-Спрингс, и с тех пор я почти каждый вечер ужинала у них. И только два раза ужин не состоялся, потому что Роудс работал допоздна. «Нет, меня не приглашали», — честно сказала я. «Но все в порядке. Я и индейку-то не очень люблю». Джеки нахмурилась. «Тебя не пригласили?» «А им сказал, что пригласил». Я покачала головой и опустила глаза, проверяя, что инвентарная форма заполнена целиком. Я занималась инвентаризацией в четвертый раз и была довольна тем, что все сделано правильно. «Аврора, а давай-ка на День Благодарения к нам, а?» Это предложил Уолтер, постоянный покупатель и друг, который в другом конце магазина копался в материалах для изготовления искусственных мушек. Их Клара выставила на продажу только нынче утром. «У нас всегда вагон еды, а еще есть племянник-балбес, который очень нуждается в женском руководстве. Твоя жена уж 40 лет им руководит, да все без толку», — пробормотала я, хитро улыбаясь ему. Подобный обмен подколками был идеальным примером того, почему я в последнее время чувствовала себя такой счастливой. У меня снова были друзья. «Эх, детка, разве ж моя Бетси знала, что ей придется верховодить на двух фронтах? Проект ее жизни — это я». Мы все так и покатились со смеху. Честно говоря, незаметно подкрался не только День Благодарения. Также пролетели октябрь и большая часть ноября. После адского похода время летело незаметно, особенно в последние три недели. Хотя уже подмораживало, но мы с Кларой, ее невесткой и Джеки один раз выбрались на природу. Периодически Эйма составлял мне компанию. Скажем, ходил в магазин за продуктами. А однажды мы втроем вместе с Джеки играли в мини-гольф, когда отец дал ему поблажку. Еще я снова каталась на сноуборде и лишь несколько раз приземлялась кверху задницей. Правда, по-прежнему на детской горке. Но, возможно, в следующий раз рискну скатиться с большого склона. Каждый день был просто хорошим. «Я говорила, что у меня почти нет опыта вождения по снегу», — напомнила я. «Разве это снег, Ора?» — возразила Джеки. «Там сантиметра три от силы». Этот довод я слышала не в первый раз. Но для меня, видевшей сугробы из окон автобуса на гастрольном туре, слой толщиной в сантиметр был снегом. Кэден старался вообще не ездить в туры зимой. Как только температура начинала опускаться, мы обычно перебирались во Флориду или Калифорнию. В последние несколько недель на город обрушились снегопады. Но в основном они шли в горах. И вершины стояли заснеженные. Красивые. Да знаю я. Только я даже на пути домой представляю собой угрозу. Но если передумаю, дам знать, хорошо? Сказала я Уолтеру. И в тот же момент дверь открылась. Нет. Просто приезжай и все. Я хочу познакомить тебя. Я бросила взгляд в сторону двери и увидела знакомую фигуру в теплой темной куртке. Он топал ботинками о коврик, который я отряхивала каждый час, если было время. Я улыбнулась. Это был Роудс. А мое сердце признало в нем одну из главных причин того, почему последние 2 месяца я чувствовала себя такой счастливой. Хотя в общей сложности мы с ним виделись 7 раз, включая те 2, когда ему удавалось вырваться из Колорадо Спрингс. «С моим племянником! А, привет, Роудс, как жизнь?» — сказал Уолтер, заметив его. Роудс опустил свой чудный подбородок, и между его бровями наметилась морщинка. «Хорошо. А у тебя, Уолт?» Как он поддерживал контакт с людьми, если за день мог сказать от силы слов 20, в зависимости от настроения, оставалось за пределами моего понимания. «Все отлично. Вот пытаюсь уговорить Аврору прийти к нам на День Благодарения». Мой домохозяин упер руки в боки, поджал губы и хмыкнул. «Привет, Роудс», — сказала я. «У нас с ним все было хорошо. После его возвращения перемены стали еще сильнее. Как будто он вернулся и решил для себя что-то. Отчасти я понимала, что, будь я ему безразлична, он не стал бы делать всего того, что сделал для меня, как домохозяин или по дружбе. Одно дело, когда человек привлекателен внешне, и совсем другое, когда он притягателен чем-то другим, своими личными качествами. Я не совсем понимала, что происходит. На дружбу это уже походило мало и ощущалось во всем, в том, как крепко он стиснул меня в ответ на мое объятие в тот день, когда вернулся домой, и в том, как случайно касался моих плеч и рук. Но больше всего в том, как разговаривал со мной, как тяжело смотрел своими фиолетово-серыми глазами. А я ловила каждое сказанное им слово, когда после ужина мы засиживались за столом, и он рассказывал уйму всего. Почему пошел во флот? Потому что думал, что любит океан. Но теперь это прошло. Он так навидался его, что хватит на несколько жизней. Что Бронко, у него 17 лет, и последние 1/4 века он постоянно его улучшает. Что жил в Италии, Вашингтоне, на Гавайях и по всему восточному побережью. Из овощей больше всего любит брюссельскую капусту, а сладкий картофель и баклажаны ненавидит. Он был щедрым и добрым. По утрам очищал мое ветровое стекло, если на нем была наледь. Районным смотрителем дикой природы, так официально называлась его должность, он стал потому, что всегда любил животных и считал, что кто-то должен их защищать. И сейчас этот мужчина, который обожал ужастики, выглядел очень уставшим. Поэтому я не совсем понимала, что означало хмурое выражение его лица при фразе о том, что «я могу пойти в гости к Уолтеру», особенно если он слышал уточнение относительно племянника последнего. «Привет, дорогая», — ответил Роудс и, кивнув Уолтеру, направился к нам. Будь в этот момент кто-нибудь в служебном туалете, каждый звук был бы отчетливо ему слышен. Он назвал меня «дорогой» в присутствии 3 человек. Я сглотнула, ощутив прилив груди и поборов желание расплыться в широчайшей улыбке, которая, весьма вероятно, придала бы мне вид городской сумасшедшей. «Ты как здесь?» — спросила я, призывая себя сохранять спокойствие. Он остановился почти рядом со мной. Вид у него был измученный. Утром, когда я уезжала на работу, его уже не было. В последнее время это случалось почти постоянно. Он уезжал раньше меня, а возвращался, когда я была уже в постели. Он работал почти круглосуточно, неустанно и никогда не жаловался. И это мне тоже очень в нем нравилось. «Хочу проводить тебя домой, а потом мне снова нужно возвращаться», — тихо сказал он с серьезным выражением лица. Клара отвернулась, и Джеки тоже, точно давая нам возможность пообщаться наедине. Хотя на самом деле они только притворялись и подслушивали. Мы уже почти доделали все, что требовалось перед завтрашним выходным днем. До закрытия оставалось 10 минут. Поскольку покупателей не было, а Уолтер, уже считавшийся другом, был не в счет, я сделала шаг и обняла Роудса, щекой и ладонями, ощутив прохладу его куртки. Большая грудь поднялась и опала. Он обнял меня в ответ. Вот до чего мы дошли. «Там опять повалило», — сказал он мне волосы. Он приехал за мной, потому что пошел снег. Если бы сердце могло выскочить из груди, именно это и случилось бы. «Это так мило! Спасибо!» Я отстранилась, потому что не хотелось выглядеть законченной липучкой. «Тебе нужно еще что-то доделать перед закрытием». Я покачала головой. «Нет, я закончила инвентаризацию прямо перед твоим приходом. Теперь нужно просто дождаться трех». Он кивнул, бросил быстрый взгляд на Уолтера и снова посмотрел на меня. «Ты не ответила на мое сообщение». «А ты писал?» Роудс ни разу не писал мне, пока был в отъезде. Но после возвращения дважды присылал смски. В обоих случаях предупреждая, что будет поздно. Он сам признавался, что разговаривать не любил. Но и переписываться, судя по всему, тоже. Это было мило. Я предположила, что для этого у него были слишком большие пальцы. «Вчера вечером». «Я ничего не получала». «Было поздно. Я спросил Эйма, дала ли ты ответ насчет Дня Благодарения. А он сказал, что забыл спросить». Гадать не хотелось. «И что насчет Дня Благодарения?» «Чтобы ты поехала с нами. Он всегда проводит этот день с семьей Билли. А утром приедут его мама и папа. Это будет сюрприз». У меня расширились глаза. «Там будет его мама?» «И Билли. Они заедут за ним по пути из аэропорта. Следующую неделю он проведет с ними, а потом они улетят обратно», — объяснил Роудс, внимательно глядя на меня. «Эйм хочет, чтобы ты тоже поехала и познакомилась с ними». «Правда?» — тихо спросила я. Уголок его рта приподнялся. «Ну да, и я хочу. Билли сказал, чтобы без тебя я не приезжал. Они о тебе очень наслышаны». «От Эйма?» Он улыбнулся, что случалось нечасто. «И от меня». Мои коленки дрогнули, и я с трудом удержалась на ногах. И даже, вот чудеса-то, расплылась в широчайшей улыбке, так что щекам стало больно. «Ты правда хочешь? Я собиралась остаться дома и тусоваться сама с собой». Фиолетово-серые глаза смотрели на меня вопросительно. «Ты не говорила, что поедешь во Флориду или к друзьям. Вот мы и подумали». Загадочно обронил он, уклоняясь от ответа на вопрос, хочет ли сам, чтобы я поехала. «Вообще-то я равнодушна ко Дню Благодарения. Мама никогда не придавала ему особого значения. Она говорила, что пилигримы — свора колонизаторов, и отмечать начало геноцида недостойно». Я помолчала. Я почти уверена, что это были ее точные слова. Роудс моргнул. «В этом есть смысл, но у тебя же выходной. Так почему бы не устроить праздник и не выразить благодарность за то, что имеешь? Поблагодарить за людей, которые у тебя есть». Я улыбнулась. «А это идея!» «Так что, поедешь?» «Если ты хочешь». Его губы изогнулись в подобии улыбки, а голос звучал ворчливо. «Выезжаем в полдень. Будь готова». «У тебя снова командный тон». Он вздохнул, поднял глаза к потолку и смягчил голос. «Пожалуйста, поедем с нами на День Благодарения». Я просияла. «Ты уверен?» Он чуть наклонил голову, и его дыхание коснулось моих губ. Мое сердце чуть не выскочило из груди. «Уверен, даже если бы ты не улыбнулась вот так». Не хотелось сознаваться себе в том, что я нервничаю, но на следующий день я действительно нервничала. Чуть-чуть. Я зажала потеющие ладони между ногами, чтобы поминутно не вытирать их о леггинсы, которые надела под платье. «Ты чего вертишься, как уж?» — поинтересовался сидевший за рулем Роудс. Тетя Эймоса жила в 2 часах езды, и расстояние неуклонно сокращалось. Стыдно признаться, но машина уже 2 раза останавливалась по моей вине. Я бегала в туалет. «Я нервничаю!» — призналась я. Утром я долго наводила красоту. Впервые за много месяцев делала макияж, наносила бронзатор и гель для бровей. Я даже погладила платье. Когда я пришла в дом за утюгом, Роудс улыбнулся. И пока я приводила свой наряд в порядок, стоял над моей душой. А потом погладил его заново, потому что управлялся с утюгом лучше меня. Гораздо лучше. И, честно говоря, эта картина, как он гладит мое платье, врезалась мне в память до конца моих дней. Я наблюдала за ним, и в груди росло щемящее чувство. Потом я постараюсь его проанализировать, когда останусь одна. «А из-за чего ты нервничаешь?» — спросил он, как будто считал это полнейшей глупостью. «Я познакомлюсь с мамой Эймоса и с твоим лучшим другом. Не знаю, я просто нервничаю. А вдруг я им не понравлюсь?» Его ноздри слегка раздулись, глаза были прикованы к дороге. «И много таких, кому ты не нравишься?» «Порой встречаются». Я затаила дыхание. «Поначалу я не понравилась тебе». Он посмотрел в мою сторону. «Вроде бы мы это уже обсудили. Мне не понравился поступок Эймоса, а отрикошетило в тебя». Он кашлянул. «И другой момент. Это насчет того, что я напомнила ему маму. Мы больше не поднимали эту тему и едва ли вернемся к ней в обозримом будущем». Я бросила взгляд в окно. «Это так, но все равно я тебе не нравилась». «Согласен. Не нравилась». Он метнул в меня взгляд. Без улыбки, но с самым нежным выражением, о котором можно было лишь мечтать. Но эту битву я проиграл. Щемящее чувство вернулось, и я выдала ослепительную улыбку. Нежное выражение сохранялось на его лице, электризуя мой мозг и сердце. Я снова вытерла руки и сглотнула. «Его мама такая успешная, и папа тоже, а я вот тут не знаю, что делать со своей жизнью». В 33 года. Он бросил на меня взгляд, похожий на взгляд наблюдателя за бешеным енотом. «Что? Ты считаешь, что они лучше тебя, потому что они врачи?» «Нет!» — я усмехнулась. Его губы слегка дрогнули. «А звучит так, ангел». «Нет, мне нравится работать с Кларой. И в магазине. Но я все время думаю, что я... не знаю... что мне следует попытаться сделать что-то большее. Но я даже не знаю, чем именно хотела бы заняться. Понимаю, что это не состязание, и я, пожалуй, чересчур много думаю, потому что мать моего бывшего меня затравила. И, как я уже говорила, мне действительно нравится работать здесь. Настолько, что я сама не ожидала. Теперь я по большей части справляюсь сама и не дергаю Клару, представляешь?» Он кивнул, Губы дрогнули еще больше. Представляю. Он покосился на меня. Ты счастлива? Голос звучал серьезно. Я ответила, не задумываясь. Счастлива, как никогда, честно. На его лбу снова проступили морщины. Правда? Да. Уже не помню, когда я в последний раз испытывала досаду. Разве что, когда клиент остается недовольным. И то я забываю об этом уже через 5 минут. Не помню, когда в последний раз я ощущала себя никчемной или плохой. Здесь все такие милые, спрашивают о том, как у меня дела. Для меня это так важно. Ты себе не представляешь. Он помолчал, а потом буркнул. Я бешусь от мысли, что ты чувствовала себя никчемной и плохой. Я протянула руку и сжала его плечо. Его губы снова скривились. Он отпустил руль и накрыл мою руку своей ладонью. Она была теплой. «Мы на месте», — объявил он. Машина свернула на очень широкую подъездную дорожку. И я, затаив дыхание, принялась смотреть по сторонам. Застройка была неплотной. При каждом доме был участок площадью не меньше 2 гектаров. «Я рад, что тебе здесь хорошо», — тихо сказал Роудс сразу после того, как припарковался. К моим щекам прилило тепло. Он отстегнул ремень и, повернувшись лицом ко мне и положив руки себе на колени, посмотрел на меня так, что я вся похолодела. «Если хочешь знать, мы с Эймом тоже счастливы, что ты рядом. И ты здорово помогаешь Кларе». Кадык у него дернулся. «Мы все благодарны за то, что ты есть в нашей жизни». У меня защемило сердце, а голос стал какой-то странный. «Спасибо, Роудс! Я тоже благодарна за то, что вы есть!» И тут он швырнул словесную гранату. «Ты заслуживаешь быть счастливой». Вместо ответа я смогла лишь улыбнуться. Клянусь, на его лице проступило нежное выражение, а затем он выдохнул. «Ладно, пойдем. А вот и он». Он указал на лобовое стекло. В дверях глинобитного дома стоял Эймос. Он махал нам рукой, и что самое удивительное, на нем была рубашка на пуговицах. Я помахала в ответ, а он принялся жестикулировать, приглашая нас внутрь. Роудс чуть усмехнулся. Мы вышли, улыбнувшись друг другу, после чего он взял меня за локоть. В другой руке у него было несколько бутылок вина, которые он купил вчера. «Наконец-то!» — крикнул ожидавший нас на пороге Эйм. «Дядя Джонни тоже уже в пути!» «Привет, Эйм!» — сказала я, когда мы поднимались по ступенькам. «Счастливого дня благодарения!» «Счастливого дня благодарения! Привет, папа!» — отозвался он. «Проходите, Ора! Я хочу познакомить вас с моими мамой и папой!» Он замолчал и внимательнее посмотрел на меня. «Вы выглядите...» Он осекся и покачал головой. «И как же я выгляжу?» Я вытерла ноги о дверной коврик и вошла в дом. Роудс опустил мой локоть и тут же положил руку мне на поясницу. «Давай, проходи», — проговорил он, и щеки у него покраснели. Дом был огромным. Это было видно уже по прихожей. «Я не знал, что они приезжают. Но мама позвонила, когда их самолет приземлился. Поэтому я не мог сказать, что поеду с ними. Мама!» Неожиданно крикнул он, когда по левую сторону от прихожей показалась кухня. Я услышала голоса, но заметила только 3 женщин. У той, которая что-то сосредоточенно помешивала, не обращая на нас внимания, волосы были такими белыми, что отдавали голубизной. Другая была постарше, лет за 50. А третья выглядела гораздо моложе. Она-то и отозвалась на оклик. «Приехал папа Роудс, и с ним Ора!» Эйм посмотрел на меня и похлопал по плечу. В его случае это было почти объятие, так что я бы, пожалуй, прослезилась. Но тут его мама миновав кухонный островок, направилась прямо к нам. Не обращая внимания на Роуца, она подошла ко мне и протянула руку. Ее глаза блестели. Я протянула свою и пожала. Ее улыбка была напряженной, но искренней. И в голосе определенно звучали слезы, когда она сказала: «Как я рада, что наконец-то встретилась с вами, Ора! Я столько о вас слышала! Надеюсь, хорошее?» Так же эмоционально отозвалась я. «Исключительно хорошее», — заверила она, сдерживая улыбку. «Я даже в курсе про летучую мышь и орла». Я невольно хихикнула и покосилась на парнишку, который стоял рядом со смущенным видом. «Ну, разумеется!» На лице женщины появилась широкая улыбка, а я рассмеялась. Она покачала головой. «Когда он в настроении, болтает без остановки. Вылитый папочка». Я представила болтающего без остановки Роуца, и, вероятно, у меня на лице отразилось недоумение, потому что женщина улыбнулась еще шире. «Я про Билли. Но в основном из него слова не вытянешь, как из Роуца. Когда эти двое не в настроении, разговорить их — это как... дернуть зуб мудрости без наркоза?» Роуц хмыкнул, и мы обе обернулись на него. Потом мы с мамой Эймоса снова встретились взглядами. Она улыбнулась мне, а я ей. «Напомните мне, чтобы перед отъездом я дала вам свой номер или имейл, и я расскажу, как все обстояло на самом деле». Я подмигнула ей с неожиданно возникшим чувством легкости. Роудс был прав. И насчет Дня Благодарения, и насчет родителей Эймоса. Бояться явно не стоило.